Мальчик неплох, умен. Эндрю знал, что его твердокаменный кальвинизм рухнет еще до аспирантуры, хотя переход будет долгим и болезненным. «Талман, голос!» — вступила Пликт. «Вы говорили так, будто ваша гипотетическая ситуация существует на самом деле, и свинцы и вправду убили ксенолога». «Да, это так», — серьезно кивнул Эндрю. Студенты забеспокоились. Эхо давнего конфликта между людьми и жукерами раздалось внезапно в скалах Трондхейма. «А теперь загляните в себя», — сказал Эндрю, — «и вы обнаружите, что глубоко под вашей ненавистью к убийце Эндеру, рядом с вашей скорбью по мертвым жукерам, живет и другое, куда менее приятное чувство. Вы боитесь чужого, кем бы он ни был, иноземцем или фрамлингом. Когда вы думаете о том, что чужой может убить человека, которого вы знаете и цените, для вас уже не имеет значения его чужого мотивы. Он для вас варелес или того хуже джур, дикий зверь, который выходит из ночной тьмы, хищник с огромными клыками. Если в вашей деревне всего одно ружье, а зверь, разорвавший уже одного из вас, должен вернуться этой ночью, станете вы размышлять о его праве на жизнь или сделаете все, чтобы спасти свою деревню, людей, которых вы знаете, которые зависят от вас? Вы считаете, что мы должны убить свинцев сейчас, пока они слабы и беспомощны? — выкрикнул Стрика. Я считаю, я задал вопрос. Вопрос нельзя принимать за утверждение, если только ты не знаешь правильного ответа. А ты не знаешь моего ответа, Стрика. Подумайте об этом все. Занятие окончено. «Мы договорим об этом завтра?» – спросили студенты. «Если захотите», – ответил Эндрю. Он не сомневался, что если они и будут обсуждать эту тему, то без него. Для них вопрос о ксеноциде был чисто философским. В конце концов, война с жукерами завершилась 3 с лишним тысячи лет назад. Сейчас на дворе 1948 год от принятия Звездного кодекса, а Эндер уничтожил жукера в 1180 году до Звездного кодекса. Но для Эндрю эти события не были столь отдаленными. Он путешествовал среди звезд куда больше, чем догадывался кто-либо из его студентов. С той поры, как ему исполнилось 25, и до прибытия на Тронхейм, он не прожил ни на одной планете 6 месяцев подряд. Он перескакивал с одной планеты на другую, словно камень, прыгающий по поверхности реки времени. Его студенты понятия не имели, что голос, которому никак не дашь больше 36, отчетливо помнит события 3000-летней давности, что для него они происходили всего 20 лет, половину его жизни назад. Они не знали, насколько больным был для него вопрос о древней вине Эндера. За все эти годы он не нашел ответа. Их учитель был голосом тех, кого нет, одним из многих. Откуда они могли знать, что когда он был совсем маленьким, его старшая сестра Валентина, не выговаривая имя Эндрю, называла его Эндером? Это имя гремело, когда ему не исполнилось и 15. Так что пусть немилосердный Стрика и склонный к анализу Пликт сушат мозги над великим вопросом о вине Эндера. Для Эндрю Вигина, голоса тех, кого нет, эта проблема не была академической. И теперь, поднимаясь по пологому, заросшему травой склону холма, дыша холодным чистым воздухом, Эндрю, голос, мог думать только о свинцах. Они совершили необъяснимое убийство. Такую же неосторожность позволили себе жукеры при первом контакте с человечеством. Неужели это неизбежность и любая встреча чужих отмечается кровью? Жукеры без сожаления убивали людей, но только потому, что в их роевом сознании никогда не возникала мысль о ценности отдельной жизни. Для них убийство нескольких десятков человек было самым простым способом заявить о своем присутствии. Возможно, свинцы сделали то, что сделали по сходной причине? Компьютер в его ухе сообщил о пытках, о ритуальном убийстве. Раньше свинцы таким же образом расправились с кем-то из своих. Свинцы не обладали роевым сознанием, они совсем не похожи на жукеров. Эндрю Вигин должен, обязан узнать, почему они это сделали. «Когда вы узнали о смерти ксенолога?» Эндрю обернулся, это была Плик. Вместо того, чтобы отправиться в пещеры, где жили студенты, она пошла за ним. «Во время вашего спора...» Он погладил пальцем жемчужину. «Вживление терминала стоило дорого, но все же было доступно многим. Прежде чем пойти на занятия, я слушала новости, и там ничего не было. Если бы сообщение пришло по Анзиблю, поднялся бы шум. Вы получаете сведения прямо с канала Анзибля, первым». Очевидно, Плик не сомневалась, что наткнулась на важную тайну. Так оно и было. «Все голоса имеют первоочередной допуск к информации. Кто-то просил вас говорить о смерти ксенолога?» Он покачал головой. «Лузитания – католическая планета. Об этом я и говорю, у них нет своего голоса. Но если кто-то закажет речь, они не смогут отказать, а Транхем – ближайший к Лузитании не католический мир». Плик поправила рукав. «Почему вы здесь?» «Ты знаешь, зачем я прилетел?» Я говорил над могилой Бутана. «Я знаю, что вы приехали вместе с сестрой Валентиной, куда больше известны как учитель. Она отвечает на вопросы, а не заваливает нас новыми. В отличие от меня, она знает ответы, некоторые. Голос, вы должны сказать мне. Я пыталась выяснить, кто вы. Мне было любопытно. Например, ваше имя, откуда вы родом. Все закрыто. Так запечатано, что я даже не знаю, какого уровня должен быть допуск. Пожалуй, даже Господь Всемогущий не смог бы прочесть историю вашей жизни». Эндер взял ее за плечи, заглянул в глаза. «Мне кажется, это тебя не касается». «Вы куда более важная персона, чем мы думаем», — голос сказала она. «Все сообщения по Анзиблю сначала идут к вам, а уж потом к администрации планеты, не так ли? И никто не может ничего о вас узнать». «Раньше никто не пробовал. Почему ты?» «Я хочу стать голосом». «Ну что ж, тогда вперед. Компьютер научит тебя всему необходимому. Это же не религия. Тебе не придется зазубривать символы веры. А теперь, пожалуйста, оставь меня в покое». Он отпустил ее плечи, легонько толкнул и повернулся, чтобы уйти. «Я хочу говорить о вас!» — крикнула она. «Я еще не умер!» — отозвался он. «Я знаю! Вы летите на Лузитане! Я знаю! Знаю! Это так!» «Тогда ты знаешь больше, чем известно мне», — подумал Эндер. Но всю дорогу его пробирала мелкая дрожь, несмотря на яркое солнце и три теплых свитера, которые он обычно носил. Он не подозревал, что Плит способна на такой взрыв эмоций. Совершенно очевидно, девочка начала отождествлять себя с ним, голосом, Эндером. Его испугало то, что другой человек так отчаянно хотел от него чего-то. За многие годы он отвык от людей, не был связан ни с кем, кроме сестры Валентины, ну и, конечно, мертвых, о которых говорил. Да и все остальные люди, которые хоть что-то значили в его жизни, были уже мертвы. Они с Валентиной оставили за спиной слишком много столетий, слишком много миров. Мысль пустить корни в ледяную землю Тронхейма казалась ему и невозможной, и странной. Чего же хочет от него Плик? Впрочем, это не важно, он все равно не исполнит ее желание. Как смело она требовать у него чего-то, как будто он, Эндер, принадлежал ей. Эндер Виген никому не принадлежит, он ничей. Если бы она узнала, кто он на самом деле, то возненавидела бы его, как убийцу Жукеров, или стала бы преклоняться перед ним, как перед спасителем человечества. Эндер помнил времена, когда люди относились к нему именно так, и тогдашнее обожание было, пожалуй, еще хуже нынешней ненависти. А теперь люди знали его только по роли, называли голосом, талманом, фаланти, спикером, или как там еще переводилось название его профессии, на язык города или народа, или планеты. Он не хотел, чтобы люди знали его. Он не принадлежал к ним, к человеческой расе. У него другая задача. Он принадлежит к другим, не к людям, не к свинцам. По крайней мере, он так думал тогда.